Алексей Константинов. Цикл «13 рассказов профессора Яковлева». История 4. Культ смерти. Когда рано утром в их домик пришли старшие сестры, Марьяна очень волновалась. Да, все подруги ей завидовали. Далеко не каждая девушка удостоится такой чести. Да, их готовили к этому с рождения, объясняя тщетность противления и бессмысленность бегства от неизбежного. Да, она сама этого жаждала, но все равно волновалась. И даже боялась. Проснулась засветло, оделась и просто лежала в постели, дожидаясь рассвета и визита старших сестер. А когда те явились, все равно засуетилась. Поцеловавшись с подружками, крепко обнявшись с Настенькой, та прошептала ей на ушко: «Верю, мы скоро встретимся». Марьяна взяла сшитое специально для нее платье, передала его грузной пожилой женщине в черном платье, та кивнула и быстро ушла прочь. Две оставшиеся сестры взяли Марьяну за руку и повели в невысокую каменную, уже растопленную баню. Девушка вошла в предбанник, скинула с себя повседневную одежду, которую схватила и унесла прочь вторая старшая сестра, сглотнула накопившуюся слюну, бросила короткий взгляд на оставшуюся служительницу. Та ей кивнула и жестом пригласила проследовать в парную. Марьяна вошла внутрь, дыхание перехватило от жара. Она подалась назад, но старшая сестра уже захлопнула дверь и закрыла ее на засов. У девушки 10 минут, чтобы привести себя в порядок. Марьяна взяла лежавший на лавке веник, забралась на верхнюю полку и принялась обмахиваться, нагоняя жар. По лбу, под мышкам, бедрам заструился пот. Сильнее, только не думать о том, что вот-вот произойдет. Марьяна вспоминала, как они с подружками играли на лугу, вили венки и надевали их друг другу на головы. Вспоминала, как Настенька подарила ей самодельную куклу, а потом со слезами на глазах рассказывала, как ее родители отдали девочку старшим сестрам за спасение брата. Потом вспомнила своих близких, которые поступили с ней точно так же. Душно, голова кружится. Очень хотелось потерять сознание от жара, чтобы забыться. Интересно, сколько у нее еще осталось времени? Не успела подумать, как дверь парилки распахнулась. Внутрь зашла старшая сестра, заволокла в центр небольшого помещения деревянную катку, полную горячей воды, жестом потребовала от Марьяны спуститься и окунуться в катку. Осознав, что это конец, девушка испугалась, забилась в угол и слабенько качнула головой, отказываясь подчиняться. Старшая сестра нахмурилась, двинулась было по направлению к полкам, но Марьяна совладала с собой, слезла, забралась в катку. Вода перелилась, забрызгала горячий пол, сделалась скользко. Старшая сестра взяла мочалку, стала растирать тело Марьяны, вытащила руку девушки из катки, развела их в стороны, опустила так, чтобы они свисали почти до пола. Достала у себя из-за пазухи острый стальной нож, резко полоснула по запястью сначала левой, а потом правой руки, повторила процедуру еще дважды. Марьяна сцепила зубы, зажмурила, старалась не шевелиться. Что же, не так больно, как казалось. Когда девушка открыла глаза, то увидела, как из рук струится жидкая алая кровь, растекаясь по полу, образуя кляксы жуткой формы, в которых Марьяна разглядела согбенные фигуры, укрытые плащами. То были мертвецы, жаждавшие, чтобы 15-летняя девушка к ним присоединилась. Поток крови не ослабевал. Горячая вода в катке лишь разгоняла ее по сосудам, а старшая сестра захлопнула дверь и размахивала веником. Только когда в глазах у Марьяны потемнело, и она почти лишилась сознания, кто-то вытащил ее из катки, выволок из парной и обдал ледяной водой, что привело девушку в чувство. Она снова снаружи, лежит на площадке перед баней. Ее нежное молодое тело нещадно терзают, обливая. На дворе октябрь, 2 дня назад растаял первый снег, температура чуть выше нуля, а безжалостные женщины еще и добавляют. Когда пытка холодной водой прекратилась, мысли Марьяны чуть-чуть прояснились. Кровь из рук еще струилась, но уже очень слабо, да и осталось ее немного. Старшие сестры, теперь все три были снова вместе, подошли с двух сторон, замотали порезанные вены плотной тканью, после помогли Марьяне подняться, проводили ее к катке с холодной водой, на силу туда опустили, смыли кровь, размазавшуюся по ее телу, вытащили, обтерли полотенцами. Женщина в черном балахоне принесла белое платье Марьяны. Две остальные сестры помогли ей одеться, повели к дороге, где уже дожидалась телега с двумя мрачными мужичками. У одного в руках лопаты, другой сидит впереди, держит поводья, тихо нашептывая что-то резвой лошади и стараясь не смотреть в сторону сестер и Марьяны. Ее усаживают в телегу. Краем глаза девушка замечает, что вопреки запрету Настенька пробралась к дороге, прячется за стеной бани, время от времени выглядывает оттуда, смотрит на свою подругу и вытирает слезы со своего красивого молодого лица. От этого зрелища Марьяне стало только хуже. Лучше бы Настенька не ходила провожать ее. Как же тяжело принять добровольную смерть. Как же тяжело пожертвовать самым дорогим ради богини, от которой Марьяна не видела ничего хорошего. Тем временем девушку усадили в телегу. Сестры забрались следом, мужичок на поводьях погнал лошадь вперед. Ехали медленно, чтобы Марьяну не трясло, и она не умерла раньше времени. Кровь на запястьях стала проступать, алые разводы портили такое красивое белоснежное платье. «Как глупо, как все глупо», — думала Марьяна, когда телега приближалась к небольшой ивовой рощице, к молодому дереву, основание которого была вырыта яма. Подъехав почти вплотную к тому месту, мужичок остановил лошадь. Старшие сестры перестали церемониться, грубо стащили ослабевшую Марьяну, закатали ей рукава, намеренно небрежно сорвали повязки, чтобы кровь снова полилась. «Ай!» — еле шевеля губами, отозвалась девушка. Сопротивляться она уже не могла. Ее поставили у самого края ямы, позволяя крови стекать на разбросанные по сторонам комья земли. Когда стало ясно, что девушка вот-вот потеряет сознание, сестры заставили ее спуститься в теперь уже могилу, положили голову под самый корень ивы, руки сложили на груди крест-накрест, крепко связали их веревкой, после чего выбрались из могилы, жестом приказали мужикам закапывать. Те переглянулись, взяли из телеги лопаты, подошли к черным кучам у кромки могилы. Один из них со страшной тоской посмотрел на Марьяну, после чего они начали бросать землю на еще живую девушку. Несмотря на слабость, в тот момент, когда комки почвы упали на ее девичьи руки, Марьяна ощутила первородный ужас. Попыталась пошевелиться, хотела ускорить кровотечение, чтобы быстрее лишиться сознания и не созерцать происходящего. Но у нее ничего не получилось. Уровень земли поднимался, покрыл все ее тело, поднялся до подбородка. Комочки были уже у самого рта, когда, слабо пошевелив губами, Марьяна выдавила: «Я не принимаю эту смерть. Будьте вы прокляты!» После чего земля упала ей прямо на лицо. Засыпалась в рот, не позволив произнести ни слова. Впрочем, сознание она потеряла позже, когда свет уже не проникал под толщу земли, покрывавшую место ее погребения. Мужички закидали яму, счистили с лопат землю, посмотрели на старших сестер. Женщина в черных одеждах достала несколько монеток, передала их мужичкам, жестом приказала уезжать. Те и рады были. Не по душе пришлась им сегодняшняя работа. Коли бы платили меньше, да деньги не так нужны были, оба отказались бы. Когда копальщики уехали, старшие сестры разошлись в разные стороны. Вскоре они вернулись к могиле, каждая в руках несла вещь. Одна женское платье, другая солому, третья полено. Установив полено в центре захоронения, женщины нарядили его в платье, разбросали вокруг солому. Наконец, старшая сестра в черном платье достала из-за пазухи кремень с огнивом, который передала одной из сестер, и уголек, нарисовала им на полене женское лицо, после чего отошла в сторону, позволив другой зажечь солому. Когда костер разгорелся, служительницы пронзительно заголосили, оплакивая принесенную в жертву суровой богине младшую сестру. 1972 год. Стас в компании своего младшего брата Сашки и хорошего друга Вани Ерохина двигался по кромке непаханного поля в сторону ПГТ «Березовая горка». Хорошо утоптанная грунтовка покрылась порослью мелкой сорной травы, а по сторонам от дороги, где почва была мягкой и податливой, весна неистово буйствовала, взращивая стебли с человеческий рост и колосья длиной с предплечья. В воздухе пахло мятой, свежестью, пробуждением. Сашка, напросившийся в поездку вместе с братом, прогуливал свои последние учебные дни и, пребывая в шутливо-задорном настроении, все время отпускал колкости в адрес Ерохина, который был почти на 15 лет старше, а потому раздражался. Нет, Стас не рассказал брату о происшествии в морге, которое они вместе с Ваней пережили около 7 лет назад, но случайно проговорился, что считает своего друга ведьмаком. Сашка намотал это на ус и теперь все время интересовался, где Ванин хвостик и почему он им не виляет. Патологоанатом Ерохин был мужиком крепким и долго терпеть издевки мальчишки не стал бы, но Стасу пока удавалось разряжать обстановку всякий раз, когда терпение Вани было на исходе. Шли они уже около 2 часов. Ни капли не уставший Сашка постарчески ворчал по поводу автобуса, которого по инициативе Стаса дожидаться не стали. Ваня оставался сосредоточенно мрачным, ну а сам Стас, обожавший пешие прогулки, наслаждался этим моментом, хоть в голову и лезли невеселые мысли о том, что так он провожает свою молодость. Осенью ему исполнялся 31 год. Между тем пейзаж постоянно менялся, и на смену буйствующей зелени пришли голые, черные, разрыхленные просторы. Работы проводились недавно, в будущем году эти поля планировали засеивать. Но возникла одна проблема, которую миновавшая нетронутые полевые джунгли троица отчетливо разглядела. На пригорке росла старая плакучая ива. Словно девушка, потерявшая своего возлюбленного дерева, согнулась под тяжестью ветвей и покосилась в сторону, так и росло вкривь. Изгиб ствола был настолько сильный, что отдельные листья доставали до земли, колыхались на ветру и издали действительно напоминали длинные девичьи волосы. Чем-то зловещим веяло от этого поля, дерева. Почувствовал это даже болтавший безумолку Сашка. Он затих, его лоб и переносица забугрились морщинками. «Вот то самое дерево», — нарушил затянувшееся молчание Ваня. «Тут когда-то целый ивовый лесок был, да речка протекала. Но потом с руслом что-то случилось, и она пересохла. А вместе с ней погибли и ивы. Только одна уцелела». Ерохин нахмурился и указал пальцем на одиноко стоящее дерево. «В этом году стали поле перекапывать. Решили иву выкорчевать. Пилить начали. Один из рабочих на землю свалился. Хрипит, изо рта пена. На тракторе до Березовой горки довезли его. Там только фельдшерский пункт. Да если бы и больница была, не спасли бы. Решили, что совпадение. Пилить, правда, больше не пробовали. Захотели подкопать, потом к трактору цепи привязать и выкорчевать. Начали. И сколько-то лопат набросали, тут 2 землекопа на землю упали. Сознание потеряли. Коричневыми пятнами пошли. Их, правда, спасли. Но невзгоды на этом не кончились. Потому что начальник их бригады тем же вечером из ружья застрелился без видимой причины. В общем, атеизм атеизмом. Но к иве этой никто подступиться больше не смеет. В администрации сказали пробы почвы взять. Я один из экспертов. Заключение буду подписывать. Вот и думаю. Может, правда, какое безумное совпадение? Пробы чистые. Но рисковать не стал, тем более что... Ваня запнулся и опустил голову вниз. Чувствую. Не знаю, как сказать. Неладно мне тут. Уйти хочется и больше не возвращаться. Вот. Поэтому тебе и позвонил. Ты в таких вопросах лучше меня соображаешь. Дашь совет по старой дружбе? Писать как есть или что-нибудь придумать, чтобы эту иву не трогали? Понятно, сказал Стас, потянувшись за болтавшимся у него на шее зенитом Е. Ты все правильно сделал. Я это тоже чувствую, добавил Стас и сфотографировал иву. И я, признался утративший былой задор Сашка. Пойдемте поближе, приглядимся. Стас кивнул и, наступая на крупные комья земли, двинулся вперед. Пока они шли, обстановка несколько разрядилась. Сашка снова стал отпускать шуточки, оказавшись возле дерева, и вовсе заявил, что не прочь сам поработать землекопом. «Проверим на практике, так сказать. От этого никто не умирал», — сказал он, задорно улыбнувшись и подмигнув Ване. «Он у тебя какой-то дурковатый», — обратился Ерохин к Стасу. «Точно родной?» «Легче, Ваня», — С характерной интонацией солдата из Марии искусницы ответил Сашка, а Стас тем временем сделал еще несколько снимков и начал внимательно осматривать дерево. Обошел пару раз ствол, заметил что-то на коре, наклонился. Два символа вырезаны на коре. Простейшее изображение лежащего человека, заключенное в прямоугольник. И фигурка дерева, под которой располагается дуга и крестик. «Что ты там нашел?» Ваня заметил, что Стас застыл на месте, подошел поближе. «Ничего хорошего», – пробормотал Яковлев-старший, после чего отошел, позволив Ване и Сашке рассмотреть символы. «Это идеографическое письмо», – пояснил Стас. «И думаю, вы понимаете, о чем там речь». «Тут кто-то погребен», – мрачно произнес Ваня. Стас кивнул. «Возможно, речь о человеческом жертвоприношении. Ничего хорошего это не сулит». «Ваня, ты не знаешь, где раньше начали селиться люди? В городе или в Березовой горке?» Патологоанатом пожал плечами. «Я сюда приехал, потому что мне пообещали квартиру безо всяких очередей. Слово сдержали, вот и работаю. Историей здешних мест не интересовался, но город – новострой. Нет таких закоулочков и узеньких улочек, как в старых городах. Здание психбольницы, правда, старое. Там то ли церковь была, то ли монастырь. Но остальное строили позже». «Березовая горка – другое дело. Там ощущаешь дыхание времени». Стас кивнул. «Сашка, ну ты тогда с Ваней в город возвращайся. Ради бога, не хами ему больше. Он и поколотить может». Сашка положил подушечку указательного пальца на подушечку большого, провел пальцами по сжатым губам. «А ты куда?» – спросил усмехнувшийся Ваня. «Схожу в Березовую горку. С людьми пообщаться». На том и порешили. Когда Ваня с Сашкой ушли, Стас еще немного походил вокруг дерева, прислушиваясь к своим ощущениям, после чего вернулся на дорогу и направился к городку. Он рассчитывал, что доберется до места не раньше, чем за час-полтора. Однако ему повезло. Буквально через 5 минут на дороге появился москвич. Водитель, молодой парень лет 23, остановился и предложил подвезти. Стас отказываться не стал, а по дороге расспросил о старожилах Березовой горки. «Самая старая у нас бабушка Маша», — ответил водитель. «Точно не знаю, сколько ей лет, но она еще царя Александра застала. Живет вместе с правнучкой в центре поселка. Остальная семья давно в город переехала». Вызнав, как отыскать бабушку, Стас на всякий случай расспросил парня о том, что ему известно об истории поселка, однако тот ничего интересного не рассказал. Когда доехали и стали прощаться, парень, чувствовавший себя обязанным помочь, начал оправдываться. «Я бы вас довез, но тут совсем недалеко, а я сутки дома не был. Жена с дочерью заждались». «Нет-нет, ничего страшного. Большое вам спасибо, я сам справлюсь». Поблагодарил Стас сельчанина и отправился на поиски дома старожилки. С этой задачей он справился быстро, тем более, что местные ему охотно помогали. Дом бабушки был неказистый, старенький, но крепкий и надежный. На дворе кружилась девушка лет 17, подметала. Стас поздоровался с ней, представился собирателем фольклора, а после спросил, можно ли побеседовать с ее бабушкой. «Подождите, я у нее спрошу. Если она отдыхает, то придете попозже, ладно?» «Конечно», — согласился Стас. Девушка ушла, а Яковлев остался на дворе любоваться степным пейзажем и непритязательной застройкой небольшого поселка. Минуты через 3 девушка позвала Яковлева в дом. Тот зашел внутрь, миновал прихожку, оказался на небольшой кухоньке с окнами, выходящими на юг, отчего в помещении было очень светло. Вскоре из дальней комнаты девушка вывела свою прабабушку. Старушка припадала на одну ногу, горбилась, щурилась, едва передвигалась. При помощи правнучки она доковыляла до стула у окна, кряхтя взобралась на него, уселась и на мгновение, позабыв, зачем вообще пришла, прикрыла глаза и задремала. «Бабулечка!» Осторожно растолкала ее правнучка. «Тут к тебе пришли». «А?» Шумно дыша отозвалась она и оценивающе посмотрела на Стаса. «Чего тебе?» Медленно произнесла она, делая глубокий вдох после каждого слова. Стас представился и начал расспрашивать ее про ивовый лес, что когда-то рос за Березовой горкой. Просил рассказать легенды, которые с ним связаны. Сначала старушка отвечала нехотя, иногда не впопад. Стас уже пожалел, что потратил время впустую. Но в какой-то момент взгляд бабушки ожил, лицо заострилось, в голосе зазвучали тревожные нотки. «А вообще лес тот плохое место». Мы туда никогда не ходили. Моя прабабка рассказывала, что там когда-то жили женщины. Их все боялись, но иногда помогали. Потому что у тех женщин водились деньги. Они нанимали у нас мужиков. Те после работы помалкивали. Никому не рассказывали, что их заставляли делать. Но слухом полнилась земля. Болтали, будто подывами, целое кладбище. Женщины те друг друга убивали и там хоронили. Никто не знал зачем, но это было как-то связано с монастырем. Его тоже боялись. Боялись страшнее женщин, страшнее Бога, страшнее всего на свете. Я потому только зареклась в город ездить, что там монастырь стоял. «А с рощей-то что?» — спросил Стас. «Плохое место. Приключилась беда, и женщины ушли. Нас потом про них спрашивали. Прабабка говорила, что на новом месте женщины погубили целую деревню. Одним днем вымерли. Где-то недалеко. Мертвая деревня. За это их сожгли живьем», — ответила бабушка. После блеск в ее глазах угас, она снова стала отвечать на вопросы без интереса и не впопад. Осознав, что большего добиться не получится, Стас поблагодарил бабушку и ее правнучку. Попрощался и направился к ближайшему телефону, по пути размышляя об услышанном. Можно было предположить, что здесь орудовал древний культ, практиковавший человеческие жертвоприношения и каким-то образом просуществовавший как минимум до XIX века. Как интерпретировать бабушкину фразу «приключилась беда» Стас не знал, а вот часть про деревню его сильно заинтересовала. Культисты покинули окрестности Березовой горки, возможно, из-за конфликта с местными, и переехали на новое место, где за очень короткий промежуток времени вымерла целая деревня. Упоминания об этом должны были сохраниться в текстах. Нужно ехать в библиотеку и рыться в книгах. Знать бы только, куда они уехали. Это здорово помогло бы и сэкономило Стасу кучу времени. За размышлениями Яковлев добрался до таксофона, бросил в монетоприемник 2 копейки, набрал номер городского морга. «Алло», — донесся женский голос из трубки. «Добрый вечер, могу я услышать Ивана Трофимовича?» «Да, секундочку», — ответила девушка и куда-то ушла. «Алло», — донесся низкий грубоватый голос Вани. «Привет, Ваня, это Стас. В общем, соври. Напиши, что там погребены больные чумой, холерой, тифом. Не знаю, что правдоподобнее. Пусть оставят эту Иву в покое. Станут упорствовать. 2 смертями дело не ограничится». «Понял тебя», — немного помолчав, отозвался Ваня. «Выяснил, в чем дело. Не до конца, надо будет еще поработать. Похоже, тут орудовал какой-то женский культ. Есть зацепки, но пока маловато». «Ладно, спасибо тебе. Иву оставим в покое». «Угу, Сашка там с тобой? Не передашь ему трубку?» «Нет, он немного посидел в подсобке, потом сказал, что сходит погулять. До сих пор не вернулся». Стас застыл. Стал прокручивать возможные варианты в голове. Они с Сашкой в городе впервые. Идти тому некуда. Разве что... «Вань, мне нужно бежать». «Что-то случилось?» В голосе друга зазвучала тревога. «Надеюсь, что ничего, но нужно проверить. Пока». Не дожидаясь ответа, Стас повесил трубку и выскочил из телефонной будки на улицу. Он настолько быстро, насколько мог, добрался до дома парня, который помог ему, постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Отыскал хозяина за столом с женой и дочерью, попросил подвезти обратно. «Если вам в город надо, то извините, но я не поеду», — ответил тот. «Вымотался за день, да и машину зря гонять не хочу». «Я заплачу», — Стас нервничал, стал копаться в карманах. «Да не в деньгах дело, я просто устал. Хотите, оставайтесь у нас на ночь, а завтра я вас довезу». «Не нужно в город. Знаете одинокую иву, что растет в поле? Не туда нужно. Дело жизни и смерти, пожалуйста». Парень немного поворчал, но пошел на улицу заводить машину. «И не стыдно вам?» Между тем супруга парня решила отчитать Стаса. «Человек весь день за рулем, а вы его в свободное время эксплуатируете. Буржуй!» Стас даже не удостоил ее ответом. Покинул дом, сел в «Москвич» и, нервно поглядывая на часы, теребя крышку «Зенита», дожидался, когда они поедут. Парень сел за руль, начал было болтать на отвлеченные темы, но Стасу было не до разговоров. «Быстрее, пожалуйста!» – взмолился он. «Ладно, ладно!» С обидой в голос ответил парень, нажимая на педаль. Дорога заняла меньше 10 минут, и когда они подъезжали к Иве, то впереди увидели стоявшую обочину карету скорой помощи. Стас побледнел, вскочил с места. «Стой!» – закричал. Вмиг сделавшийся серьезным парень нажал на тормоз. Стас выскочил из автомобиля и бросился к скорой. Смеркалось, но различить в темноте выкопанную у Евы яму, торчащую из земли лопату, лежавшего у дерева Сашку и склонившихся над ним врачей, у Стаса получилось. Он бросился к брату, но по пути его перехватил неизвестно откуда взявшийся Ваня. «Стой, стой, живой он, живой! Но дай ребятам работать, ты сейчас только хуже сделаешь!» Стас переводил взгляд Сашки на Ваню, но смысл услышанного до него постепенно дошел. Он отступил на пару шагов назад, замер на месте. «Ты как спросил про Сашку? Я сразу вспомнил, как он про землекопа шутил», — между тем рассказывал Ваня. «Сообразил, что к чему, в скорую позвонил. Так, мол, и так есть подозрение, с человеком беда. Спрашивают, куда ехать, я говорю, меня подберите, покажу». «Ну и мы на месте минут через 15 после твоего звонка были». Даже удивился, что так быстро в такую глушь доехали. «Спасибо, Ваня», – выдавил шокированный Стас, наблюдая за тем, как Сашка шевелит руками. И правда живой. Только теперь отпустила. «Что случилось, товарищи?» К ним подошел взволнованный парень, подвозивший Стаса. Ваня посмотрел на Стаса, тот растерянно похлопал глазами, посмотрел на парня, полез сжать ему руку. «Спасибо вам большое», – поблагодарил его взволнованный Стас. «Я сейчас...» Стал шарить по карманам в поисках денег, но парень его придержал. «Да что вы, какие деньги в такой ситуации?» Искренне воспротивился он. «Это ваш родственник? Если бы сразу сказали, я бы вас без лишних слов сюда привез». «Да, брат. Спасибо вам большое». В свете фар глаза Стаса предательски заблестели. Хорошо, что в вечернем сумраке этого никто не заметил. Или сделали вид, что не заметили. Когда Сашку уносили... Стас собирался ехать с ним, но брат жестом попросил его наклониться. «Стас!» – едва слышно прошептал он. «Закопай яму. Прямо сейчас. Закопай ее!» Панические нотки в голосе Сашки заставили Стаса остаться и выполнить его просьбу. Правда, сначала пришлось убедить парня и Ваню в том, что ему не нужна помощь, и до города он доберется пешком. Когда все разъехали, Стас подошел к Иве, глянул в выкопанную яму, даже не увидел, а почувствовал на дне движение. Стас схватил лопату и принялся быстро засыпать яму. Что-то крупное, бледное. Закончил работу, взял лопату и медленно пошел по дороге в город, стараясь отогнать от себя образ того, что он почувствовал. Крупное, бледное, подвижное. Как обескровленные человеческие пальцы, которые загребали землю под себя. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий под видео. А если хочешь поддержать канал Лимб и слушать истории раньше, чем на Ютубе, подписывайся на наши аудиоплощадки Boosty и Telegram. Будем очень признательны и благодарны. Ссылка в описании под видео.